Для такого дерма-ненавистника, как я, зрелище было весьма приятное, просто бальзам на душу. «Четверг!» — придушенным голосом прохрипел он. «Забери меня отсюда! Не оставляй меня в этом ужасном месте! Тут часы постоянно отбивают полночь, все время стучат в дверь, и ворон, о господи, ворон!» Он рухнул на колени и зарыдал, а молодой человек радостно вернулся в комнату и стал прибираться, бормоча про себя. «Это только гость опасный постучался в дверь ко мне». «Я бы с радостью оставила вас здесь навсегда, мистер Дерма, но я заключила сделку. Вставайте, мы идем домой». Ухватив голиафовца за шкирку, я зачитала вслух описание подвала в исследовательском центре Голиафа. Меня словно кто-то потянул, снова налетел порыв ветра, стук в дверь усилился, и я еще успела услышать, как рассказчик-повествователь Ворона, привыкший сидеть по ночам над старинными фолиантами, произнес: «Господа, прошу прощения!» И тут мы снова оказались в голиафовской лаборатории в Олдермастоне. Я была страшно довольна, поскольку и не надеялась, что все окажется так просто, но моя радость мигом испарилась, когда у меня на глазах сводные братья горячо обнялись. «Джек!» — радостно воскликнул Дермакакер. «Добро пожаловать домой!» «Спасибо, Тубзик, как мама!» «Собирается поставить эндопротез». «Опять?» «Минуточку», — вмешалась я. «А как насчет ваших обещаний?» Братцы-засранцы приумолкли. «Всему свое время, мисс Нонни Тот», — с неприятной усмешечкой проговорил Дермакакер. «Нам нужно, чтобы вы выполнили для нас еще 2-3 небольших поручения, и тогда мы восстановим вашего мужа». «Черта лысого вы получите», — возмущенно ответила я, сделав шаг к ним, но тут Хренс обрушил мне на плечо тяжелую лапищу. «И где же железная гарантия Голиафа?» «Голиаф не дает гарантий», — процедил Дермакакер. Дерма стоял и тупо хлопал глазами рядом с ним. «Обещания не приносят выгоды. Вы еще немного погостите у нас. Глупо лишаться помощника с такими способностями. Вам ведь тут может и понравиться». «Лавуазье!» — крикнула я, поворачиваясь к французу. «Вы же обещали! Слово офицера хрона-стражи!» Француз смерил меня холодным взглядом. «После того, что вы со мной сделали, — отрезал он, — это самая лучшая месть. Надеюсь, вы сгниете в аду». «Вам-то что я сделала?» «О, пока ничего, — ответил он, собираясь уйти. Но еще сделаете». Я, в свою очередь, холодно посмотрела на него. Я еще не знала, что с ним сделаю, но надеялась, ему будет больно. «Да», — спокойно сказала я, — «теперь можете на это рассчитывать». Он вышел из комнаты, даже не оглянувшись. «Спасибо, мсье!» — крикнул ему вслед Дермакакер. «Свадебная фотография — это было гениально!» Я рванулась к Дермакакеру, но Хренс и Редькинс меня удержали. Продолжительная и отчаянная борьба кончилась безрезультатно. Наконец я поникла и уставилась в пол. Лонден оказался прав. Не следовало мне в это ввязываться. «Я хочу размазать ее по стенке», — сказал Джек Дерма, — «душу отвести». «Мистер Хренс, ваш пистолет». «Нет, Джек», — удержал его Дермакакер. «Мисс Нонни Тот и ее уникальные способности откроют нам путь на огромный и очень прибыльный, но до сих пор не освоенный рынок». Дерма обернулся к сводному брату. «Ты представления не имеешь, какой ужас я пережил. Она у меня на всю жизнь запомнит, как стучать, то есть совать меня в ворона. Нет, Тубзик». «Я сейчас ее прикончу и отдохну от страданий». Дермакакер схватил братца за плечи и хорошенько встряхнул. «А ну-ка, прекрати мне по воронье каркать. Ты дома? Слушай, эта книжная сучка в перспективе принесет нам миллиарды. Дерма притих и собрался с мыслями. Конечно же, пробормотал он наконец. Огромные неиспользованные потребительские ресурсы. Как думаешь, сколько барахла мы сможем впарить этим невежественным массам из литературы XIX века? Вот-вот, ответил Дермакакер, и наши непереработанные отходы. Там же можно такую свалку устроить. А вот если не сработает, тогда ее и прикончишь.